Глава третья. В ивах я первым делом помчалась в сад, даже не сменив туфли. Перед отъездом я выдала садовнику подробные инструкции. Ну, это же Джонс. С него станется подкормить цветущие лобелии азотом или сотворить глупость еще похлеще. Ума не приложу, зачем леди Пресцилла его держит? Лучше бы наняла в деревне 2-3 пареньков посмышленнее для грязной работы. С остальным я справилась бы сама. Я шла по саду, подмечая детали. После дождя кое-где размыла дорожки, следовало бы подсыпать гравия. На листочках любимого персика леди Пресциллы подозрительные дырочки. Надо бы обрызгать медным купоросом, но не повредит ли это завязям? Я остановилась у искривленных гладиолусов и досадливо цокнула языком. Просила же подвязать. Джонса ждала выволочка. Где он, кстати? После долгих поисков садовник обнаружился в дровяном сарае. Он как раз воровато огляделся и принялся раскладывать на застеленных полотном поленьях охапки трав. «Так-так, мистер Джонс, что-то вы делаете?» Он вздрогнул, чуть не выронив пучок мяты, отер свободную ладонь о штаны и расплылся в нервной улыбке. «А, это вы, мисс. Да вот, травки сушу». «Нет, в преступнике ему путь заказан. С таким-то выразительным лицом, на котором большими буквами написано «Я делаю кое-что нехорошее». Не то чтобы я была такой уж ревностной блюстительницей закона, сама не без греха, но такое спускать нельзя. Иначе вскоре Джонс, уверившись в своей безнаказанности, станет приторговывать луковицами редких махровых нарциссов, черенками роз, орхидеями из теплицы и бог весть чем еще. «Вижу», — кивнула я и прислонилась плечом к дверному косяку. Но леди Пресцилла ничего не говорила о сборе трав. Пожалуй, я уточню у нее. Я повернулась, чтобы уйти, однако я держалась настороже. Вряд ли он перепугается настолько, чтобы ударить меня поленом по голове, но береженого бог бережет. «Мисс Райт!» — вскричал Джонс таким тоном, будто я втыкала иголки ему под ногти. «Не надо!» «Значит, прищурилась я. Продаете на сторону?» «Да кому хуже-то?» — заговорил садовник с такой горячностью, что ясно было. Он повторял это себе не раз и не два. Значит, совесть все-таки мучила. «Наша леди все равно травки не признает. Чего же добру пропадать?» На заднем дворе и впрямь был роскошный лекарственный огородик. Однако на зиму заготавливали только мяту, цветки липы да кое-какие приправы, вроде базилика или чабреца. «Тогда почему бы вам не спросить разрешения у хозяйки?» «Ну?» Его маленькие глазки забегали. «Чего леди беспокоить-то? Она, небось, дама важная, занятая». Все с ним ясно. Боялся, что леди Пресцилла прикроет его лавочку. Я скрестила руки на груди. «И кому продаете?» Он стащил кепку и принялся мять ее в руках. «Смелее», — подбодрила я. «Должна же я узнать вашего соучастника». «Мисс». Джонс от избытка чувств выронил кепку. «Да чего так-то? Чего мы плохого сделали? Ну, подумаешь, не в компост я обрезанные травки покидал, а монетку заработал. Кому плохо?» «Имя, мистер Джонс», — отчеканила я, и он сдался. «Мисс Миллер», — выдавил он, глядя в пол. Я чуть не упала от удивления. Рут Миллер, образец христианских добродетелей, замаран в истории с мелким воровством? Ну и ну! Пообещав Джонсу пока не сдавать его полиции, угроза была сказана для страстки, не более. Я отправилась к леди Пресцилле. У нее куда лучше получится вправить мозги садовнику, чем у местного констебля. Видела я этого раздобревшего стража порядка. Куром насмех. Леди Пресцилла раскладывала карты. В домашнем клетчатом платье она выглядела не грозной волшебницей, а обычной старой девой, каких в Альбионе множество. Только проницательный взгляд выдавал, что леди Пресцилла не так проста. Хотя старые девы тоже разные бывают. «Бубновый валет», — бормотала она, хмурясь. «С дамой треф указывает на неприятности, связанные с младшими родственниками. Это я и без вас знаю, мои милые». Она раздраженно сгребла карты, сверкнув перстнем в пальце. «Темный аметист в серебре, знак королевских ведьм». Я откашлялась. «Простите, я не помешаю?» Леди Пресцилла отмахнулась. «Ничуть, я занимаюсь ерундой. Хотите чаю?» «Не откажусь», — улыбнулась я. «По правде говоря, за ленчем мне кусок в горло не лез. Она кивнула. «Ничего удивительного. Бедный Родерик. Между нами я не слишком его люблю. Хелен до нельзя избаловала сына, но теперь на него слишком много навалилось. Думаю, он утешится наследством». Брякнула я и прикусил язык. Леди Присцилла расхохоталась. «У вас острый язычок, моя милая». Она позвонила, чтобы принесли чай, и поинтересовалась. «Так что стряслось? Что опять натворил Джонс?» «Вы, как всегда, проницательны», — склонила голову я. Нетрудно было догадаться. Старая леди взглядом указала на мои лучшие туфли, хотя скромная черная пара без каблука такого титула, по правде говоря, не заслуживала, перепачканные землей и глиной и забрызганные грязью чулки. Она дождалась, пока накроют на стол, и спросила с живым любопытством. «Что он натворил на этот раз?» Я не видела смысла приукрашивать, поэтому сказала напрямик. «Продал ваши травы сестре викария». Леди Присцилла округлила глаза и от души расхохоталась. «Продал! Рут Миллер!» — выговорила она сквозь смех, вытирая слезы. «Насмешили вы меня, милая!» «Не думаю, что мисс Миллер в курсе не совсем честного происхождения этих трав», — предположила я. «Зато Джонс точно знал, что берет чужое». «Вы правы». Леди Присцилла принялась наливать чай. Я примолкла, позволяя ей священно действовать. «Немного подогреть чашки. Налить молоко. Обязательно сначала молоко, а после уж чай. Взять рафинад серебряными щипцами». «Миссис Фелтон печет удивительно вкусные сконы. С лимонным кремом особенно хорошо. Попробуйте». Леди Присцилла была сама любезность. «Спасибо», — сказала я, принимая чашку. «Не сочтите за дерзость, но...» «Зачем вы держите Джонса?» Поначалу я допускала, что слишком к нему придираюсь. Не всем дано чувствовать, как нужно. Должно быть трудно полагаться только на знания. Но у Джонса и с ними беда. Он в лучшем случае любитель, и то не слишком умелый. Она поерзала в кресле, устраиваясь поудобнее, и поднесла чашку к губам. «Когда-то у меня был садовник и двое мальчиков ему в помощь». Вздохнула она, делая небольшой глоток. «Но большая война многое изменила». Глаза леди Присциллы словно заволокло тяжелым душным туманом. Что она вспоминала? Те годы тяжело дались Альбиону, и ведьмам пришлось сражаться на передовой. Разумеется, не с оружием в руках, но моровые проклятия убивают ничуть не хуже. Так что насмотреться ведьмам наверняка пришлось всякого. Не зря ведь леди Присцилла по окончании войны ушла на покой и уехала в такую глушь. Кто знает, какие призраки приходят к ней по ночам. Я могла только эгоистично радоваться, что в те нелегкие времена была далеко отсюда. В одном она была права. Большой штат прислуги сейчас содержат лишь, чтобы пустить пыль в глаза, как леди Триха, например. Теперь мало кто хочет работать в чужом доме, и трудно их за это винить. Продолжила леди, совладав с собой. Мы с Уитсом неплохо справлялись, а вот когда он уволился, мне пришлось туго. Нужно было найти хоть кого-то, способного отличить калибраха от петунии. Я подняла брови, молча попивая чай. Невысокие же тут требования к садовникам. «Не удивляйтесь, милая», — вздохнула леди Присцилла, деликатно хрустя печеньем. 2 года назад в Лосборо открыли филиал Королевского ботанического сада. Почти все местные, кто хоть чего-то стоил, перебрались туда. Магазины, клубы и кино на каждом углу. Дома с центральным отоплением и канализацией. Все те вещи, на которые сейчас так падки люди. Я кивнула. Лосборо не назовешь большим городом. Но с Дорсвудом, конечно, не сравнить. Неужели больше никого не нашлось? Почему же? Поначалу я наняла Робинсона. Он куда сообразительнее Джонса. Но у Робинсона, увы, оказалась ревнивая жена. Я моргнула. Даже самая ревнивая жена, если она, конечно, в здравом рассудке, не станет ревновать к 83-летней леди Присцилле. Поварихе тоже за 50, а горничная Сиси, бедняжка, страшна, как смертный грех. «Наша милая Роуз», — вздохнула леди Присцилла. «В округе полно сплетниц, и самая опасная из них — миссис Шилдс. Вы наверняка уже о ней слышали». «Еще бы! Миссис Шилдс, жена местного почтальона, не упускала ни единого случая сунуть нос в чужие дела. Кэтрин Робинсон, женщина невеликого ума, зато огненного темперамента. Леди Присцилла провела пальцем по ободку чашки. Глупость несусветная, но она вынудила мужа уволиться. «Милая моя, я рассказываю так подробно, чтобы вы поняли, почему я согласна мириться с некоторыми чудачествами Джоунса». «Понимаю», — кивнула я, нехотя принимая правила игры. «В конце концов, не я тут хозяйка. Сказать Джоунсу, что вы не возражаете против продажи трав, все-таки досадно, что эта история так легко сойдет ему с рук». «Нет», — леди Присцилла покачала узловатым пальцем и усмехнулась. «Отчитывать его смысла нет. Лучше я пожалуюсь викарию. Викарий и сестру приструнит, и Джоунс удаст укорот». И впрямь. Воровство — смертный грех, а искоренять грехи — святой долг каждого пастора. Соломоново решение. Роуз меня откровенно избегала. Перед обедом я все-таки ее перехватила, когда она измеряла давление леди Присцилле. По-моему, пожилая леди нуждалась не столько в присмотре медсестры, сколько в компании. В этой глуши старой ведьме было смертельно скучно. «Дорогая, можно тебе на минутку?» Я встала в дверях, перекрывая возможность ускользнуть. Взгляд Роуз заметался. Она принялась нервно одергивать муслиновые нарукавники. «Прости, тетя Мэри, я очень занята». Это было на редкость неубедительно. Но не успела я возразить, как леди Присцилла сказала дружелюбно. «По-моему, мы уже закончили. Поболтайте, милые мои. До обеда как раз четверть часа». Поднялась и вышла, оставив Роуз в моих когтях. Во всяком случае, Роуз выглядела как голубка, на которую уже пикирует коршун. Она нервно поправила косынку на белокурых локонах, расстегнула воротничок. Того и гляди, с криком бросится прочь. Я не стала ходить вокруг да около. «Роуз, что случилось?» «Ничего, тетя», — пробормотала она убито. «Дорогая». Я взяла ее за руку, но Роуз упрямо прятала взгляд. «Что с тобой? Ты как будто меня боишься?» Она кусала губы, а я терпеливо ждала. «Мне так стыдно», — выпалила она наконец, и голос ее дрожал от слез. «Почему, дорогая?» Я обняла ее и погладила по спине. «Я была такой дурочкой», — всхлипнула она. Я вздохнула. Все мы иногда делаем глупости. Особенно, когда речь о любви. Спина Роуз под моей ладонью напряглась. «Я поверила Родерику Хьюзу. Я думала, он ради меня изменится. Я даже позволила ему себя целовать». Бедная моя девочка. Как по мне, Маргарет с Джорджем переусердствовали со строгостью воспитания. «Послушай, дорогая», я заставила ее посмотреть на меня, «даже если ты наделала глупостей, я все равно люблю тебя и во всем поддержу». «Глупостей?» — переспросила она, словно не понимая, о чем речь. Потом залилась краской. «О, нет, до этого дело не дошло, хотя Роди и...» «Склонял тебя к этому». Мягко закончила я, стараясь не показать своей ярости. Это ее только напугает. «Да, но не беспокойся», — она прикусила губу. «Я помню, что случилось с теткой Люси». Я невесело усмехнулась. «Какой отличный урок в назидание юным мисс вышел из этой истории!» И сказала, отводя светлые локоны с ее лба. «Роуз, я не твой дед. И не прогнала бы тебя, даже если бы ты оступилась». «Правда?» Она так доверчиво смотрела на меня, что я подалась вперед и поцеловала ее в лоб. «Истинная! А теперь беги умываться и пойдем к леди Присцилле. Она нас заждалась». Утро для меня началось на рассвете. Надо было успеть обработать сад от вредителей, пока еще не слишком жарко. Облюбовавшая розы тля раздражала хуже комариного писка, так что я уже предвкушала, как наконец от нее избавлюсь. Я наскоро умылась, проглотила чай с печеньем и только вышла в коридор, как меня чуть не сбил с ног спешащий доктор. «Простите, мисс Райт», — извинился он, придержав меня за локоть. «Рано вы сегодня». Я хотела было отшутиться, но осеклась. «Погодите, а доктор-то что тут делает в такой час?» На щеке доктора Пейна виднелась наскоро заклеенная царапина, а на подбородке остался рыжий клочок. Брился он, очевидно, в торопях. Волосы явно не видели расчески со вчерашнего дня, а костюм не встречался с утюгом и того дольше. «Леди Присцилли не здоровится?» — спросила я с замиранием сердца. «Давным-давно не приходилось мне так волноваться о чужих, в сущности, людях». «Пока точно не знаю». Он ненавязчиво отодвинул меня с дороги. «Извините, тороплюсь». «Да, конечно». Я проводила его взглядом. Желание работать испарилось быстрее утренней росы, но я нехотя поплелась в сад. Впрочем, от хандры меня быстро исцелил Джонс. На этот раз он все делал правильно, но так медленно, словно тотчас после завершения работы ему предстояло взойти на эшафот. «Мистер Джонс!» — окликнула я, устав наблюдать, как он по капельке добавляет в воду бордосскую смесь и очень-очень неспешно перемешивает. «Да, мисс Райт». Смиренно откликнулся он, не поднимая глаз. «Ручаюсь. Боялся, что я замечу в них издевку». «Чуть побыстрее, мистер Джонс». «Как можно, мисс Райт?» — проворчал он, не ускоряясь даже на самую малость. «Я тружусь на пределе сил». «Только что слезу не пустил». «Простите, мистер Джонс», — сказала я и отошла в сторону. Подгадала момент, когда садовник удивленно поднимет глаза. Не такой реакции ожидал он на свой демарш. И пробормотала, качая головой. «Совсем сдает, старик. На пенсию пора». Джонс мотнул головой, как ужаленный оводом конь, фыркнул и, наконец, заработал в пятеро быстрее. А ворчание... «Совсем с ума эта мисс сошла. Что она себе воображает, скажите на милость? Я еще ого-го!» Я пропустила мимо ушей. Мы почти расправились с ненавистной тлей, когда из дома выглянула горничная Си-Си и замахала рукой. Подходить ближе она опасалась и правильно делала. Так что пришлось мне оставить Розари на милость Джонса и отправиться к ней. «Что-то стряслось?» — спросила я, стягивая садовые перчатки. Маску и очки, защищающие лицо от ядовитых брызг, я сняла еще раньше. «Да, мисс!» — горничная торопливо сделала книксон. «Вас там полицейский спрашивает». «Инспектор Барретт?» — уточнила я. Хотя вряд ли ко мне с утра пораньше заявился деревенский констебль. «Да, мисс!» Она говорила немного в нос и вдобавок заметно косила бедняжка. «Он спрашивал вас и мисс Карпентер, но она еще у хозяйки». Мы наскоро обсудили здоровье леди Присциллы. Горничная оказалась в курсе всех назначений врача, поскольку была у него на подхвате, и Си-Си убежала за инспектором. Я ждала в беседке, увитая диким виноградом. Обрабатывать этот виноград от вредителей не требовалось. Его и лопата-то не всегда возьмет. Куда там, жучкам и червячкам. Так что гулять в этой части сада можно было безбоязненно. Никаких ядовитых испарений там не было. «Доброе утро, мисс Райт», — сказал инспектор, снимая шляпу. Сегодня его глаза, светло-серые, без малейшего оттенка зеленого или голубого, выглядели ясными, а сам он был бодр и свеж. Хотя вряд ли какое-то заурядное убийство могло испортить сон полицейского инспектора. Он и не такое видал. «Здравствуйте, инспектор Барретт!» Откликнулась я приветливо, но оставалась настороже. «Что полиции от меня нужно, вдобавок так спешно? Еще ведь нет и 9 утра! Простите за мой затрапезный вид!» Под внимательным взглядом полицейского мне стало неловко за старенькое коричневое платье, теперь изрядно помятое и украшенное голубыми брызгами на подоле, и за выцветшую косынку в волосах. Инспектор сказал серьезно. «Вы будете чудесно выглядеть даже в мешке из-под картофеля». «Это что же, комплимент?» «Ну и ну». «Благодарю вас», — улыбнулась я, чувствуя себя немного польщенной. «Редко кому удается получить комплимент от полицейского при исполнении. Присаживайтесь. Боюсь, не могу предложить вам чаю. Во время работ с ядохимикатами пить и есть запрещено». «Ядохимикатами?» — сразу насторожился он. Я рассмеялась. «Уверяю вас, это не цианид, не крысиный яд или что-то подобное. Всего лишь смесь извести с медным купоросом. Вряд ли кому-то удастся подмешать это в чай, но не положено». У него хватило совести чуть смутиться. «Ничего такого я не подумал». «Сделаю вид, что поверила. Если хотите, я позже скажу Си-Си, чтобы она принесла вам чаю в гостиную». Сжалилась я. «Вы ведь не успели позавтракать?» «Успел. Я привык вставать в 5 утра». Я невольно посочувствовала. Тяжела жизнь полицейских. Он хмыкнул и опустился на потертую скамью, сорвал резной листок дикого винограда и покрутил в пальцах. «Просто мне в такое время лучше думается». «Страх Божий», как говаривал отец. «Человек, способный добровольно просыпаться в такую рань, должно быть настоящее чудовище». «Что привело вас в Ивы, инспектор?» — спросила я, решив сменить тему. «Присядьте, мисс Райт». В углубившихся морщинах вокруг его рта в пристальном взгляде читалось нешуточное напряжение. Мне сразу расхотелось улыбаться. Похоже, разговор ожидался неприятный. «Не беспокойтесь», — хмыкнула я, скрестив руки на груди. «Могу вас заверить, нюхательные соли не понадобятся. Я не стану лишаться чувств, даже если он явился сюда, чтобы арестовать Роуз. Времена, когда я была нежной и беспомощной, по счастью, давно миновали». «Мисс Райт», — вздохнул инспектор, растирая в пальцах мятый листок. «Вы ведь узнали заколку?» Только бы голос не дрогнул. «Заколку, инспектор?» — произнесла я с тщательно отмеренным удивлением. Он вдруг поднялся, шагнул вперед и остановился передо мной. Пахло от него табаком и крепким кофе. «Переигрывайте», — сказал полицейский тихо. «Вряд ли вы могли забыть вещицу, которая едва не стоила жизни леди Сибилл, и которую, я уверен, вы узнали». Он стоял так близко, что видна была даже выпавшая ресница на его щеке. Теперь у меня язык бы не повернулся назвать инспектора Барретта непримечательным. Хотя, кажется, он намеренно создавал именно такое впечатление. Очевидно, это помогало в его работе. Но стоило присмотреться, и становилось понятно, что черты лица у него правильные, их немного портили лишь узкие губы, да и тяжеловатая нижняя челюсть. Серые глаза казались совсем бесцветными из-за контраста с загорелой кожей и каштановой шевелюрой, но взгляд был проницательный и умный. И одет инспектор был с той неброской элегантностью, которой трудно ожидать от полицейского. Хотя вряд ли университетского приятеля мистера Гилмора, кажется, так он представил инспектора, можно было считать типичным служителем закона. Это не деревенский Бобби. «Хотите сказать, это моя?» — поразилась я. «Уверяю вас, она совсем не в моем стиле. Волосы у меня едва достигают плеч, так что закалывать их нет нужды. Разве что носить фероньерку или эгрет, но старой деве это не подобает. Могу представить, как потрясены были бы добропорядочные жители Дорсвуда, украсья прическу стразами и перьями». «Перестаньте», — попросил инспектор с досадой. «Мисс Райт, давайте на чистоту. У меня есть показания экономки, которая видела эту заколку на туалетном столике вашей племянницы». Я едва не выругалась вслух, что, разумеется, совсем не приличествовало женщине моего возраста и положения. Экономка, мисс Уальд, походила на строгую гувернантку из тех, кто увещеванием всегда предпочитал розги. Эти добротные, но поношенные платья с неизменной старомодной камеей у горла. Прическа волосок к волоску, намертво зацементированная сеткой. Поджатые в вечном неодобрении губы и маленькие глазки, от которых не ускользнет малейшая оплошность. Вечно она шныряла и вынюхивала. Бедные, бедные горничные в доме Хьюзов. «Не думаю, что...» — начала я и осеклась, услышав тихий шорох чьих-то шагов по гравию дорожки. Наш тет-а-тет с инспектором был нарушен. «Инспектор?» — Роуз переводила взгляд с меня на полицейского. «Что вам нужно от тети Мэри?» Не очень-то приветливо. За ее спиной мрачно возвышался доктор Пейн. 2 часа у постели больной леди Присциллы не прибавили ему ни сил, ни доброго расположения духа. «Предупредить Роуз?» «Бесполезно. Она слишком прямодушна и не понимает намеков. Разве что попробовать рассмешить, чтобы она не выглядела такой маленькой и перепуганной. Доброе утро, дорогая!» Я поцеловала ее в щеку. «Как видишь, инспектор меня пытает!» И улыбнулась, давая понять, что это всего лишь шутка. «Щекоткой?» — округлила глаза Роуз. «Овсянкой!» — поведала я страшным шепотом и выразительно передернулась. Инспектору, очевидно, надоело ждать. Он вытащил из кармана сверток, небрежно отодвинул меня с дороги и предъявил Роуз. «Мисс Карпентер», — сказал он официальным тоном, — «вы узнаете эту вещь?» Роуз хлопнула ресницами, доктор издал какой-то сдавленный звук и дернулся вперед. Я только обреченно прикрыла глаза. Роуз не станет лгать, так что бесполезно противиться неизбежному. «Конечно, это моя!» — бесхитростно призналась она и попыталась взять заколку. Но инспектор отдернул руку. «Точнее, мамина. Откуда она у вас?» Инспектор напружинился, как готовый к прыжку кот. «Вчера утром...» Начал он мягко, но отчего-то Роуз зябко передернула плечами. «Я нашел ее на лестнице, где упала леди Сибилл. Помните?» Лазурные глаза Роуз расширились. «Нет». Она покачала головой, отчего светлая прядь выбилась из пучка и упала на лицо. «Я не смотрела». Доктор Пейн свел брови на переносице, шагнул вперед и осторожно опустил ладонь на плечо Роуз. Лицо его было бледным и решительным. Зато племянница сразу вздохнула с облегчением. Она тянется к доктору, хотя вряд ли сама отдает себе в этом отчет. «Мисс Карпентер выполняла свой врачебный долг», заявил он враждебным тоном из-под лобья, глядя на инспектора. «Она дежурила рядом с больной и не глазела по сторонам». «Вас там не было», — напомнил инспектор, склонив голову к плечу. «Этого и не требовалось», — отрезал доктор Пейн. Веснушки на его носу проступили ярче. «Уверен, сестра Карпентер». Он выделил голосом непривычное для Роуз обращение. «Была занята исключительно пациенткой». «Очень ценное наблюдение, доктор», — поблагодарил инспектор иронично. «Но, боюсь, этого недостаточно для снятия подозрений с мисс Карпентер». «Ерунда!» — не утерпела я. «Послушайте, инспектор, это ведь глупо». «Что именно?» — осведомился он сухо, и я почувствовала, что закипаю, как забытый на плите чайник. «Вот-вот начну свистеть и плеваться паром». «Использовать в преступных целях собственную вещь, которую легко могут опознать». «Для отвода глаз», — парировал инспектор. «Нелегко должно быть во всем подозревать двойное дно». «Вы впрямь считаете Роуз настолько коварной? Да вы только взгляните на нее». «А вы впрямь считаете, что все пороки написаны у человека на лице?» Вопросом на вопрос ответил инспектор. «Я полагаю», — вмешался доктор твердо, «что вы клевещете на порядочную девушку. Если у меня украдут револьвер и застрелят из него человека, это ведь не сделает меня убийцей». Инспектор пристально на него посмотрел и заметил. «Разумеется. Однако у полиции будут все основания вас допросить и выяснить степень вашей вины». Доктор встретил завуалированную угрозу, не дрогнув. «Мисс Карпентер, нечего скрывать». «Уверены?» — поинтересовался инспектор скептически. «Кстати, доктор, какими судьбами вы оказались здесь в столь ранний час?» Если он намеревался смутить доктора Пейна, то просчитался. Тот нахмурился и сунул руки в карманы. «Меня вызвали к леди Присцилле. Надеюсь, с ней все в порядке?» Не на шутку встревожился инспектор. «Хоть ее не отравили?» Явно хотел сказать он. «Вполне». Доктор говорил резко, но уже без прежнего напряжения. Пока инспектор не вообразил, что на леди Присциллу тоже покушались, я объяснила. «Вчера за обедом мы все были очень голодны. Боюсь, леди Присцилла переусердствовала с пирожными». Инспектор заметно расслабился, усмехнулся даже. Вспомнил, очевидно, вынужденную диету гостей. Сам-то он столоваться у Хьюзов не боится. Или он перебрался к мистеру Гилмору? «Мисс!» — громко позвала горничная снаружи. Заходить в беседку она явно боялась. На мой взгляд, инспектор не слишком походил на ужасного людоеда. Однако Си-Си, видимо, считала иначе. Она и так робка, если не сказать трусовата. А настоящий полицейский вовсе наводил на нее ужас. Я вышла на порог. «Да, Си-Си». Инспектор выглянул следом, заставив бедную горничную побледнеть и задрожать. «Там к мисс Карпентер пришли», — пролепетала она, теребя передник. «Джентльмен». «Он назвался?» Горничная, не поднимая глаз, протянула белый прямоугольник визитки. «Профессор Фаулер», — со странной интонацией прочитал инспектор, заглянув мне через плечо. «А этому что тут нужно?» «Очевидно, не что, а кто, раз уж профессор явился к Роуз. И будем честны, вряд ли ему срочно понадобилась медсестра. Пригласи профессора сюда», — попросила я Си-Си, убирая визитку в карман. «Не в гостиной же его принимать, вдобавок в отсутствие хозяйки. Роуз ведь не гостья, а служащая». «Да, мисс». Горничная сделала книксон и убежала, а мы вернулись в беседку. Порозовевшая Роуз сидела на скамье, теребя воротничок. Доктор Пейн увлеченно разглядывал клумбу с другой стороны. Странный у него эстетический вкус. Чем его так привлекли отцветшие нарциссы и пожухлые тюльпаны? Профессор Фаулер ворвался в беседку, как солнечный луч. Такой же сияющий и неотразимый. «О!» — сказал он, обнаружив вместо одной Роуз целую компанию. «Какая приятная встреча! Мисс Карпентер, мисс Райт, инспектор Барретт, доктор Пейн, верно?» «Счастлив видеть вас». Роуз по-дружески протянула ему руку. «Взаимно», — покривила душой я. «Особой приязни профессор у меня не вызывал. Терпеть не могу людей, которые кичатся своими энциклопедическими знаниями и не упускают случая ими щегольнуть». «В каждой бочке затычка», — говорила о таких моя старая няня. Мама всегда отчитывала ее за простонародные выражения. Инспектор и доктор лишь кивнули, отнесясь к новому гостю с еще меньшей сердечностью. Впрочем, профессор это не волновало. Все свое внимание, все обаяние он обрушил на Роуз, который принес корзину редких фруктов и чудесные орхидеи. Цветы, к слову, были в горшке. Еще один плюс в копилку профессора. Роуз терпеть не могла мертвые цветы. Ей было их жалко до слез. Издержки происхождения, ничего не попишешь. «Дорогая мисс Карпентер», — говорил он, легко и словно невзначай взяв ее руки в свои. «Вы даже представить не можете, какую радость доставило мне знакомство с вами. Вы редкая девушка, такая красивая и талантливая». «Надо же, а у Хьюзов он особой склонности к Роуз не проявлял». «Спасибо». Она залилась краской и потупилась. Роуз грелась в лучах красноречия профессора, млела под его пламенными взорами. Доктору оставалось лишь сжимать кулаки в бессильном гневе. Не зря ведь говорят, что женщина любит ушами. А профессор заливался соловьем, прекрасный и сияющий, словно какое-нибудь языческое божество. Забавные истории перемежались цветистыми комплиментами, рассказы о дальних странах, робкой надеждой, что когда-нибудь дорогая мисс Карпентер увидит их собственными глазами. Атака была стремительной, как авианалет, и столь же сокрушительной. И пусть за красивыми словами была пустота, Роуз их яркость заворожила. Всего через полчаса беседы, точнее было бы назвать его монологом, Роуз уже завороженно смотрела на профессора Фаулера и разрешала ему звать себя по имени. «Дорогая Роуз!» — спохватился он, поднося к губам ее руку. «Как не жаль покидать вас, но я должен». «Еще немного!» — расстроилась она. «Дорогая!» — я взяла племянницу за плечи. «У нас еще куча дел. Леди Присцилла!» Имя пациентки вырвало Роуз из транса. «В самом деле?» — пролепетала она, вскакивая. «Как я могла забыть?» Профессор немедленно высказался в духе, что красивой девушке позволительна некоторая забывчивость, а сам он в присутствии Роуз не вспоминает ни о чем. Роуз краснела и трепетала ресницами, бессознательно, но упоенно флиртуя. «Окажите мне честь», — сказал профессор на прощание. «Согласитесь на небольшую прогулку. Я узнал, что тут неподалеку есть древний холм Фейри. Так, ничего особенного, он давно разграблен. И все же вам может быть любопытно». Роуз, чистая душа, захлопала в ладоши, но после моего неодобрительного покашливания тут же сникла. «Боюсь, я не...» Профессор не дал ей договорить. Схватил за руки, нежно пожал и заверил горячо. «Вам не о чем волноваться. Моя сестра отправится с нами, так что все будет очень прилично. Если хотите, можем взять вашу тетю». Последнее было предложено без особого энтузиазма. «У меня слишком много работы», — сдержанно отказалась я. «Но ты, дорогая, можешь идти, если хочешь». «Сегодня в 2 пополудни. Мы как раз успеем вернуться к 5-часовому чаю. Молю вас, дорогая Роуз, не отказывайтесь. Скажите «да».» Прозвучало с таким жаром, словно он уже сложил к ногам Роуз свою руку, сердце и кошелек в придачу. «Да, конечно», — согласилась она с запинкой и опустила долу заблестевшие глазки. А я перехватила устремленный на Роуз горький взгляд доктора Пейна. «Так-так-так». Доктор тут же отвернулся, с преувеличенным энтузиазмом изучая всю ту же чахлую клумбу. «Сегодня же выкопаю эти тюльпаны. Ваша племянница пользуется популярностью», — прошептал мне в ухо инспектор Барретт, который, разумеется, тоже все заметил. Я промолчала. «Что тут скажешь?» Роуз упорхнула провожать новоявленного поклонника, доктор поплелся за ними. Инспектор проводил их взглядом и прокомментировал не очень-то одобрительно. «Чертовски обаятельный тип». Леди Присцилла возлежала на подушках, а шелковое одеяло было откинуто к ногам. Вид у старой дамы был, если не цветущий, то вполне жизнерадостный, разве что желтоватый цвет кожи подкачал. Морщинистое лицо обрамлял белоснежный кружевной чепец. Где только откопали этот раритет. На плечах поверх ночной сорочки накинута нежнейшая пуховая шаль. На коленях неоконченное вязание. Словно не грозная ведьма, повелевающая призраками, а чья-нибудь милейшая старая тетушка. Если подумать, это напоминало сказку о Красной Шапочке. Там тоже под видом милой бабушки прятался кровожадный волк. Когда я вошла, леди Присцилла как раз поставила на колени поднос с завтраком. Подняла с тарелки серебряную крышку. «Фу!» — хором сказали мы. Старая дама, забыв о подобающей леди сдержанности, скривилась и тронула склизкую разваренную массу кончиком ложки. Выражение лица у нее было как у принца, которого принуждают целовать жабу. «А я-то думала, что давно миновали дни, когда мне приходилось глотать червяков», — проворчала она, переставляя поднос на прикроватный столик. «Садитесь уже». «Тяжелые были времена», — посочувствовала я, присев на придвинутый к постели стул. Не знала, что ей доводилось голодать. «Магия!» — поморщилась леди Присцилла, машинально крутя на пальце ведьминское кольцо. «У некоторых ритуалов, знаете ли, весьма странные условия». «Жалеете?» — спросила я и спохватилась. «Простите, это не мое дело». Взгляд темных проницательных глаз остановился на мне. «Милая моя, это как жалеть, что у тебя две руки или черные волосы. Но избавиться от всех этих ограничений хоть на старости лет — большое облегчение». «Интересно, почему леди Присцилла провела на службе короне неположенные законом 10 лет, а полвека или даже больше? Зато вам не пришлось бы глотать пилюли и микстуры». Я кивнула на батарею баночек на столе. «Вы могли бы сами приготовить зелье». Леди Присцилла от души рассмеялась и потрепала меня по руке, как маленькую. «Милая моя, я не тороплюсь на тот свет. Мои таланты в зельеварении. Короче говоря, я умею варить только страшные яды. Но об этом молчок». И подмигнула мне. Сдается, она меня разыгрывала. Леди Присцилла поняла мое недоверие, вздохнула и покачала головой. «Вы отлично разбираетесь в цветах, ведь так?» «Неплохо», — уточнила я осторожно. «А если бы я предложила вам вырастить, ну, скажем, кроликов?» От неожиданности я рассмеялась. «Кроликов?» «Кроликов», — подтвердила она серьезно. «Или коров. Сумели бы вы подоить корову, как миссис Поридж или мисс Карвелл? Коровы ведь тоже живые, ничуть не хуже лютиков или маргариток». Леди Присцилла выждала немного, давая мне представить это в красках, и продолжила спокойно. «Я сумею расспросить дух шпиона, наслать мор или отравить колодцы во все округе, если на то будет королевская воля. Но целительство... тут я бессильна. Даже с банальным насморком не совладаю». «Все-все», — подняла руки я, — «сдаюсь. Раздобыть вам бульона». «Вы необыкновенно добры, моя милая», — сказала она с чувством. После бульона с ржаным сухариком леди Присцилла пришла в благодушное настроение и с моим предложением согласилась тут же. Лишь величаво махнула рукой. «Если вы считаете, что так будет лучше, действуйте». «Я могу сходить в деревню прямо сегодня», — предложила я, решив ковать железо, пока горячо, «и прихватить Роуз с собой». Леди Присцилла тут же выразила живейшую поддержку. Нетрудно ведь догадаться, чьей идеей было пичкать ее овсянкой. Роуз, милостиво отпущенная до конца дня, поначалу не слишком обрадовалась неожиданному выходному. «Вдруг леди Присцилле станет плохо?» — упиралась она. «За ней присмотрит Сиси, верно?» Горничная с энтузиазмом закивала. К леди Присцилле она относилась с почти собачьей преданностью и была только рада возможности подежурить у ее постели. Доктор сказал, что с леди Присциллой уже все хорошо. Зашла я с другой стороны. «Ведь так?» «Да, но...» «Теперь ей нужен только покой. Так что не упрямься и надевай шляпку. Твоей старой тетушке нужна помощь. Может, покряхтеть для достоверности? Увы, до ревматизма мне еще лет 20, никак не меньше». «Скажешь тоже», — надула губы Роуз, но покорно поплелась переодеваться. Впрочем, стоило нам выйти за ворота Ив, как она повеселела и залюбовалась полевыми цветами. Дорога шла вдоль фермерских земель, так что маргаритки росли на обочине в изобилии. Я некоторое время задумчиво смотрела на Роуз, которая явно уклонялась от неизбежного разговора по душам. Боится, что я стану подтрунивать над ее новой сердечной склонностью? Вот еще. Я не настолько глупа, чтобы так откровенно настроить Роуз против себя. Поэтому заговорила я совсем о другом. «Знаешь, дорогая, ты права». Роуз вздохнула и обернулась. «В чем, тетя?» «Я тоже очень волнуюсь о леди Присцилле», сказала я, приняв самый хмурый вид, на который была способна в этот солнечный день. «По-моему, она слишком часто болеет». Роуз широко раскрыла глаза. «Что ты хочешь сказать?» Я поджала губы и запустила пробный шар. «Это доктор Пейн. Признаюсь, он не внушает мне доверия. Быть может, стоит пригласить другого врача?» «Что?» — встрепенулась Роуз, становясь похожей на кошку, защищающую котенка. «Тетя Мэри, что за глупости? Кто тебе такого наговорил? Доктор Пейн — компетентный и опытный врач. Я слышала, у него не очень-то обширная практика», — заметила я с сомнением. «Очевидно, пациенты не слишком ему доверяют». Никогда не была хорошей актрисой, но Роуз в своей неиспорченности приняла любительский спектакль за чистую монету. Она густо покраснела от негодования, трогательно сжала кулачки и приподнялась на цыпочки. «Это потому, что он еще молод. И к тому же приезжий, понимаешь? Тут все считают, что врач должен знать пациентов с пеленок. Меня ведь тоже всерьез не воспринимают. Хотя я дипломированная медицинская сестра. Но доктора Пейна еще оценят по достоинству. Я уверена,